Глава 5. Пора, однако, нам заглянуть в другие повести и рассказы, вошедшие во второй и третий томы сочинений Достоевского. До сих пор мы наглядно убедились только в том, что Достоевский чрезвычайно интересовался различными проявлениями жестокостей и необыкновенно тонко понимал то странное, дикое, но несомненно сильное наслаждение, которое некоторые люди находят в ненужном мучительстве. Собственно же, образчиков жестокости его таланта еще не видали. Вот повесть или петербургская поэма, как она почему-то называется, «Двойник». Жил-был титулярный советник Яков Петрович Галяткин. Обыкновеннейший был человек неопределенной масти, и если чем отличался от многих других регистраторов, секретарей и советников, так разве только полным отсутствием каких бы то ни было мажорных качеств и необыкновенным обилием качеств минорных – трусости, мнительности, уступчивости и тому подобных. На первых же страницах петербургской поэмы Галяткин, поднимаясь по лестнице к доктору за медицинским советом, должен переводить дух и сдерживать биение сердца, имеющего у него привычку биться на всех чужих лестницах. Кроме этой запуганности, с первых же, опять-таки, страниц повести обнаруживается значительный непорядок в голове Галяткина, так что даже необыкновенное обилие минорных качеств находится, по-видимому, в прямой зависимости от этого непорядка. Повесть оканчивается тем, что Галяткин окончательно свихивается и его увозят в сумасшедший дом. Слабость воли полупомешанного человека прослежена замечательной тщательностью на множестве мелочей, которые даже утомляют читателя своей скученностью. И утомление это нисколько не смягчается юмористическим тоном, которого автор держится в рассказе о похождениях своего героя. Напротив, он под конец прибавляет к утомлению еще некоторое изумление. В самом деле, что же тут достойного насмешки, что какой-то несчастный титулярный советник сходит с ума? Положим, он птица неважная, но по человечеству все-таки скорее пожалеть можно господина Галяткина, как неизменно называет его автор. А еще лучше, пожалуй, было бы совсем оставить господина Галяткина в покое. Простой фотограф и тот, работая не по заказу, а по собственному выбору, снимая, например, виды, выбирает местности, почему-нибудь характерные, или очень красивые, или в других отношениях замечательные. А тут талантливый художник берет какую-то немало неинтересную букашку, Галяткина, сводит его с ума, да еще при этом издевается над ним. Но читатель, пожалуй, заметит, что автор совсем не сводит с ума господина Галяткина. Господин Галяткин сам сходит с ума под влиянием разных обстоятельств. Автор же только рассказывает, каким образом этот процесс дошел до своего апогея. Нет, это не совсем так и даже совсем не так. История застает господина Галяткина уже в расстроенном виде, благодаря которому он терпит весьма достаточное количество воображаемых оскорблений и огорчений и действительных неприятностей. И те, и другие – совершенно естественные в жизни человека, страдающего психической болезнью. Но Достоевскому показалось мало этих неприятностей и оскорблений, вызываемых обыкновенным течением болезни. Он устроил для господина Галяткина следующий, совершенно необыкновенный и невероятный сюрприз. После одной неприятности, особенно огорчившей Галяткина, он, возвращаясь ночью домой, встретил своего двойника, который даже вместе с ним к нему на квартиру вошел и на его кровати расположился. Все это пока еще очень просто, но на другой день, проснувшись, успокоившись, Галяткин отправился на службу, и там, к величайшему ужасу своему, встретил уже настоящего, реального своего двойника в виде новичка-чиновника. Этого только что поступившего чиновника звали, как и нашего героя, Яковом Петровичем Галяткиным. Как и герой, он был титулярный советник и по внешности своей, как две капли воды, походил на героя. Вдобавок, начальство посадило его за одним столом с героем, как раз против него. Отсюда новый обильный источник обид, огорчений, неприятностей для господина Галяткина, и без того несчастного, и без того богом убитого. Эти неприятности совсем не входят в бюджет обыкновенного умственного расстройства. Они введены автором искусственно, и спрашивается, зачем? Правде вещей они не соответствуют, потому что обусловливаются таким странным совпадением обстоятельств, которое, хотя и удобно для водевиля с переодеванием, но в действительной жизни невероятно. Художественными требованиями их оправдать нельзя, потому что эти два титулярных советника, две капли воды, два Якова Петровича Галяткина, сидящие друг против друга, грубая пошлость. Нравственного смысла в страданиях господина Галяткина тоже нет никакого. Зачем же понадобился второй господин Галяткин? Единственно за тем, чтобы построить для Галяткина второй этаж мучений, вычурных, фантастических, невозможных, и мучительно пощекотать ими нервы читателя. Единственно ради игры фантазии, единственно по жестокости таланта Достоевского. Как подпольный человек единственно для игры и по ненужной жестокости мучит Лизу, как Фома Пискин совершенно бескорыстно, только в силу потребности видеть мучения, терзает все село Степанчиково, так и Достоевский без всякой нужды надбавил господину Галяткину второго Галяткина и вместе с тем высыпал на него целый рог изобилия беспричинных и безрезультатных страданий. В своем роде этот второй Галяткин – такое же фантастическое и дикое орудие пытки для господина Галяткина первого, какое французские вокабулы составляют для старого Гаврилы и малого Фалалея. Что будете делать? Человек – деспот от природы и любит быть мучителем. А с другой стороны, человек до страсти любит страдания. Отчего же титулярному советнику Галяткину не получить лишнюю, сверхсметную порцию страданий? Вы скажете, может быть, что это невероятное объяснение, потому что у кого же поднимется рука на такую жалкую козявку, как Галяткин? Но в том-то и вопрос. Почему выдумываются фантастические терзания для козявки и без того истерзанной действительным течением жизни? Это во-первых. А во-вторых, ни один Галяткин подвергается ненужным терзаниям. Подвергаются им и читатели, или, по крайней мере, есть расчет на эти отраженные терзания читателей, долженствующих пережить муки господина Галяткина. А читатели – это целый легион. В-третьих, наконец, что же такое, что козявка? Алексей Петрович, игрок, замечает: «Удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть – хоть над мухой, ведь это тоже своего рода наслаждение». Вот ради этого-то наслаждения Достоевский своим Галяткиным номер два и попрал истину, красоту и справедливость, ту знаменитую троицу «Le vrai, le beau et le juste», с которой носились 30-е и 40-е годы, годы, между прочим, и Достоевского. Пойдем дальше и употребим на этот раз прием сравнительный. Обидно ли будет для памяти Достоевского сравнение с Шекспиром? Я думаю, нет. Оно было бы обидной насмешкой для какой-нибудь бездарности. Но талант такого роста, как Достоевский, не допускает возможности подобной насмешки. Он не Шекспир, конечно, и я не думаю мерить его с Шекспиром. Я хочу только сравнить некоторые художественные приемы того и другого при разработке одной и той же темы. Вы помните «Отелло»? Психологическая драма, образная разработка личной страсти ревности, не может идти дальше. И если искать тайну этой необыкновенной глубины, то придется увидеть ее именно в отсутствии ненужного мучительства, несмотря на мучительность темы. Раз дан характер и положение Отелло, все остальное, все мельчайшие подробности его страданий вытекают сами собой. На две стороны драмы желал бы я обратить особое ваше внимание. Во-первых, фабула чрезвычайно проста. Под влиянием наговоров Яго родится и растет ревность. Чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитой над тем, что пищей ей служит. Дойдя до известного предела, ревность завершается убийством. И так как Дездемона оказывается невинною, то измученный, разбитый Отелло, своими руками разбивший свое счастье, не хочет жить и закалывается. Вот и все. Затем Отелло почти глуп, когда доверяется Яго. Отелло груб, когда ругает и даже бьет Дездемону. Отелло, наконец, безумный убийца. И никто ему не поверит, что он все сделал из чести и ничего из злобы. И несмотря на все это, вы нигде на всем протяжении драмы не заметите руки автора, желающей унизить, придавить героя, доставить ему какую-нибудь скорбь или унижение сверхъестественной в его положении сметы. Теперь посмотрите, что сделал с этой же темой Достоевский. На мотив «Чудовище с зелеными глазами» у него есть две вещи. Одна шуточная и очень плохая – «Чужая жена и муж под кроватью». Другая – серьезно задуманная, в своем роде превосходно выполненная и для таланта Достоевского в высшей степени характерная – «Вечный муж». «Вечный муж» не вошел ни во второй, ни в третий томы сочинений Достоевского, но, если не ошибаюсь, вышел недавно новым изданием. Шутка решительно не удавалась Достоевскому. Он был для нее именно слишком жесток, или, если кому это выражение не нравится, в его таланте преобладала трагическая нота. Шуточные вещи он пробовал писать не раз, но или шутил над тем, что ни в каком смысле шутки не заслуживает, двойник, или же шутка напоминала, да позволено мне будет это сравнение, кошачью игру. Кошка совершенно незаметно раздражается процессом игры и переходит с него на действительное злобное царапанье и кусанье. Разница, однако, в том, что Достоевскому недоставало грации кошки. Он сплошь и рядом вводил в свои шутки грубейшие и отнюдь неграциозные эффекты. «Дядюшкин сон», «Крокодил» и другое. «Чужая жена и муж под кроватью» – происшествие необыкновенное, принадлежит именно к разряду этих грубых и вовсе неграциозных шуток. Действие открывается тем, что пожилой господин в енотах останавливает на улице вечером молодого господина в бекеше расспросами о какой-то даме, которая должна быть где-то поблизости. Так не видал ли ее молодой господин в Бекеше? Из дальнейшего объяснения оказывается, что господин в енотах ищет свою жену, подозреваемую им в неверности. Но он конфузится сказать это откровенно и плетет какую-то чепуху насчет чужой жены. Он чрезвычайно взволнован и все говорит о своем унижении. Еще дальше, и оказывается, что молодой человек есть как раз любовник этой самой чужой жены, которая, однако, и его надувает, что и обнаруживается. Обнаруживается с такой ясностью, что для мужа не может быть никаких сомнений. Но он все еще хочет ловить. Случай представляется на другой же день. И муж и жена были в опере. Муж сидел в креслах, жена в ложе с незнакомой семьей и какими-то молодыми людьми. Вдруг на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреевича слетел такой безнравственный предмет, как любовно раздушенная записка. Иван Андреевич тотчас сообразил, что автор этой записочки – его жена. А так как в цидулке было назначено свидание тотчас после спектакля, то он и помчался по указанному адресу прямо из театра. Но уже на месте, на самой лестнице, Ивана Андреевича обогнал какой-то франт и, как показалось оскорбленному мужу, вбежал в ту самую дверь, которая была обозначена в записочке. Иван Андреевич за ним. Он хотел было постоять перед дверью, благоразумно пообдумать свой шаг, поробеть немного и потом уж решиться на что-нибудь очень решительное. Но в эту минуту загремела подъехавшая к подъезду карета. На лестнице послышались чьи-то тяжелые шаги. Иван Андреевич инстинктивно ворвался в дверь, пробежал две темные комнаты и очутился в спальне молодой прекрасной дамы, совершенно ему незнакомой. А тяжелые шаги, поднявшись по лестнице, все раздавались следом за Иваном Андреевичем. «Боже, это мой муж!» — воскликнула дама, всплеснув руками и побледнев более своего пеньюара. Испуганный Иван Андреевич полез под кровать. Но там его ждало новое приключение. Там уж сидел какой-то человек, разумеется, встретивший его недружелюбно. И вот между прекрасной незнакомкой и ее только что прибывшим мужем начинается семейная беседа. А под кроватью идет усиленная возня, напряженный шепот, взаимные пререкания. Оказывается, что Иван Андреевич и его подкроватный сосед оба ошиблись дверью, что им обоим надлежало быть этажом выше, вследствие чего Иван Андреевич догадывается, что подкроватный сосед есть любовник его жены. Новые мучения, новые толки об унижении, новые вздохи. «За что я так наказан?» Долго бы еще возились под кроватью муж и любовник, но у прекрасной незнакомки, кроме дряхлого мужа, была еще задорная собачонка Амишка. Заслышав возню под кроватью, Амишка бросилась туда с лаем. Иван Андреевич из самосохранения задушил ее. Прекрасная незнакомка упала в обморок. Подкроватный сосед воспользовался минутой смятения и убежал, а Иван Андреевич был вытащен из-под кровати, очутился один перед разгневанной незнакомкой и ее не менее разгневанным мужем. Ценою разных унизительных объяснений, просьб, обещаний Ивану Андреевичу удалось кое-как успокоить гневных хозяев и получить свободу. Он бежит домой, а там жена, давно приехавшая из театра, встречает его градом упреков за отсутствие и подозрительность. Смущенный Иван Андреевич полез было в карман за платком, за тем, что не доставало ни слов, ни мысли, ни духа. И вдруг вытаскивает вместо платка труп Амишки, который в порыве отчаяния затолкал себе в чужой квартире в карман. Супруга накидывается на него по этому поводу с новыми допросами и упреками. Я нарочно рассказал подробно эту пустяковину, чтобы читатель мог лучше оценить всю ненужность этого обилия злоключений Ивана Андреевича. В 2 дня столько событий, столкновений, встреч и все унизительных и мучительных. Но Достоевскому все еще было мало. Он заканчивает рассказ следующими словами. «Здесь мы оставим нашего героя до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность – страсть непростительная, мало того, даже несчастье». Неужели для этого вывода стоило так бить глупого Ивана Андреевича, так таскать его за волосы и плевать на него? Неужели это не бой быков, предпринятый единственно из ненужной жестокости? Допустим, что Иван Андреевич бык очень смешной, но тем неуместнее весь этот арсенал направленных против него бед, весь этот персонал раздражающих, колющих и убивающих его бандильеросов, пикадоров и матадоров. Надо еще заметить, что мучительные для Ивана Андреевича разговоры на улице и под кроватью необыкновенно растянуты. Вспомните опять-таки Отелло с немногосложностью его фактического содержания и строгою умеренностью количества унижающих и оскорбляющих героя обстоятельств. Но что же и сравнивать простую шутку, положим, и грубую, и неудачную со звездою первой величины? Повторяю, что я вовсе не думаю мерить Достоевского с Шекспиром, а хочу отметить приемы ненужной жестокости Достоевского. Весьма любопытно, что эти приемы господствуют и в шутке, которая была бы очень похожа на самый заурядный водевиль бездарнейшего поставщика этого рода произведений, если бы не эта растянутость мучений героя и не эта заключительная перспектива дальнейших терзаний Ивана Андреевича. Водевиль благодушен и кончается всегда всеобщим успокоением. Обратимся к вечному мужу. Павел Павлович Трусоцкий, разбирая после смерти горячо любимой жены ее переписку, открывает, что она много лет надувала его, развратничая с разными любовниками, и что единственная его дочь Лиза не его дочь. Жена Трусоцкого была, по отзыву одного из ее любовников, тип страстный, жестокий и чувственный. Она любила мучить любовника, но с мужем обращалась внешним образом хорошо, заботилась о нем, только под башмаком держала. После ее смерти Трусоцкий, обогащенный сведениями насчет своего рогатого положения, поехал в Петербург, забрав с собою Лизу. Поехал он хлопотать о перемещении в другую губернию, но сам свое дело затягивал, потому что интимной целью его поездки в Петербург было, по всем видимостям, посмотреть на 2 проживающих там любовников жены, Богоутова и Вельчанинова. На них посмотреть и себя им показать, их помучить, и самому, глядя на них, помучиться. Надо заметить, что с обоими ими Трусоцкий находился в наилучших приятельских отношениях, а к Вельчанинову питал даже не совсем обыкновенную любовь и уважение. Другой на его месте, правда, очень трудном и скверном, подрался бы со своими оскорбителями, выругался, вызвал на дуэль, отомстил как-нибудь, или же, посмотрев на дело более философским взглядом, мог бы оставить свои мучения при себе, постараться всю эту историю забыть и даже, может быть, никогда с теми господами не видаться. Вообще, так или иначе, кровавым, как Отелло, или бескровным путем, но поскорее кончить. Но создания Достоевского так просто не поступают. Им конец-то, результат-то именно и не нужен. Им нужен процесс. Они должны придумать что-нибудь более утонченное, жестокое, вычурное, чем простая месть. А какой процесс им нужен, это яствует из двух основных свойств человеческой природы. Первое. Человек – деспот от природы и любит быть мучителем. Второе. Человек до страсти любит страдания. И вот на этих двух клавишах Трусоцкий и разыгрывает свою пьесу. Оскорбителей своих мучит и сам мучится. Впрочем, он ничего в этом смысле не придумывает. Он просто следует инстинктивным требованиям своей или вообще человеческой души. С Багаутовым он поступает так. В течение 3 недель он каждый день заходит к нему, но его там не принимают, потому что Багаутов болен. Наконец приняли, но приняли уже к покойному. Багаутов умер. Трусоцкий страшно озлоблен, и когда другой любовник его жены Вельчанинов спрашивает его, что с ним случилось, завязывается такой разговор. «Да вот-с, все наш Степан Михайлович чудесит. Багаутов – изящнейший петербургский молодой человек-с, высшего общества-с». «Не приняли вас опять, что ли?» «Нет, именно в этот-то раз и приняли. В первый раз допустили-с и черты созерцал. Только у покойника». «Что? Багаутов умер?» Ужасно удивился Вельчанинов, хотя, оказалось, и нечему было ему-то так удивляться. «Он-с, неизменный и 6-летний друг, еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал. Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда наведаться о здоровье. Завтра вынос и погребение. Уж в гробике лежит-с. Гроб обит бархатом цвету масака, позумент золотой. От нервной горячки помер-с. Допустили, допустили, созерцал черты. Объявил при входе, что истинным другом считался, потому и допустили. Что же он со мной изволил теперь сотворить? Истинный-то и 6-летний друг, я вас спрашиваю. Я, может, единственно для него одного и в Петербург ехал? «Да за что же вы на него-то сердитесь?» – засмеялся Вельчанинов. «Ведь он ненарочно же умер». «Да ведь и я, сожалея, говорю, друг-то драгоценный, ведь он вот что для меня значил-с». И Павел Павлович вдруг совсем неожиданно сделал 2 пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, 30 минут. С каким-то упоением самой ехидной наглости, смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел, как бы при виде какого-то призрака, но столбняк его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение. Насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах. «Это что же такое означало?» — спросил он небрежно, растягивая слова. «Это означало рогас», — отрезал Павел Палыч, отнимая, наконец, свои пальцы от лба. «То есть ваши рога?» «Мои собственные, благоприобретенные!» Ужасно скверно скривился опять Павел Павлович. Трусоцкий предлагает выпить шампанского. «На радость веселой встречи-с после девятилетней разлуки!» Ненужно и неудачно подхихикал Павел Павлович. «Теперь вы...» И один уже только вы у меня остались истинным другом-с. Нет Степана Михайловича Богоутова. Вы мне вот что скажите. Если вы так прямо обвиняете Степана Михайловича, то ведь вам же кажется радость, что обидчик ваш умер. Чего ж вы злитесь? Какая же радость-с? Почему же радость? Я по вашим чувствам сужу. Хе-хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь. По изречению одного мудреца. Хороший враг мертвый, но еще лучше живой. Хе-хе. Слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Богоутов. И готов уважить вашу досаду, но... А для чего нужен был мне Богоутов, по вашему мнению? Это ваше дело. Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевались. На кой же черт после этого надо было вам живого Богоутова? Да хоть бы только поглядеть на дружка-с. Вот бы взяли с ним бутылочку, да и выпили вместе. В конце концов, для вязчего мучительного самоуслаждения Трусоцкий едет на похороны Богоутова и провожает его труп до могилы. Как видите, человек до страсти любит страдания. Но заметьте, сколько шипящей злобы в добровольческом страдании Трусоцкого, сколько тут искреннего озлобления на Богоутова, своей смертью поставившего точку к мучительному процессу мучительства. Дело в том, что человек не только любит страдания, а любит и других заставлять страдать, любит быть мучителем. Поэтому за оставшихся жить Лизу и Вельчининова Трусоцкий принимается с удвоенной энергией. Лизу он мучит сравнительно просто, щиплет. Но и для нее имеется гастрономия потоньше. Трусоцкий грозит при ней повеситься и объясняет, что повесится от нее, ругает ее позорным именем, приводит к себе на ночь при ней публичную женщину. Что касается Вельчининова, то о характере отношений к нему Трусоцкого можете отчасти судить по вышеприведенному разговору о Богоутове. Павел Павлович все время терзает Вельчининова разными намеками и прямым рассказом о том, как он узнал о своем рогатом положении. То щекочет его ревность воспоминаниями о других любовниках жены, то будет его совесть соображениями об их старинной дружбе, то держит в напряженном состоянии, намекая, что ему известны отношения Вельчининова к жене, то отпускает эти вожжи, притворяясь ничего не знающим. Вельчининов, человек желчный и раздражительный, поддается на все эти удочки и волнуется, смущается, злится. С особенной же стремительностью лезет он на следующую удочку. Трусоцкий, ничего не говоря прямо и даже прикидываясь ничего не знающим, намекает, что Лиза – дочь Вельчининова. Тот в страшном волнении хватается за эту мысль, берет на себя заботы о Лизе. Но когда потом бедная девочка умерла, Павел Павлович прямо и уже без всяких подвохов объясняет, что отец Лизы не он, Вельчининов, а хорошо им обоим известный артиллерий прапорщик. В известном лагере, охотно причисляющем Достоевского к своим, часто раздаются сетования на так называемую отрицательную литературу, что она, дескать, рисует все только мрачные картины и тем обнаруживает свое неуважение к родине, в которой ведь и светло-розового, и небесно-голубого очень много. Не будем останавливаться на этой песне, которая еще со времен Гоголя поется глупцами и лицемерами. Но спрашивается, что же сказать о писателе, берущем чисто индивидуального человека, без внимания каким бы то ни было общественным изъянам, и в нем, в душе человеческой, вообще водружающем такие два знамени, как первое – человек любит быть мучителем, второе – человек до страсти любит страдания. Не подкопли это подо все, что только есть на свете светло-розового и небесно-голубого? Не подкопли это под все лучшие воспоминания и под все надежды на лучшее будущее? Пусть об этом хорошенько подумают лицемеры и глупцы, а мы пока посмотрим на историю Трусоцкого как на частный случай, по тем или другим причинам, заинтересовавший художника. Если отрешиться от мысли об общих законах человеческой природы с двух противоположных сторон, требующих для человека мучений, если посмотреть на поведение Трусоцкого напротив, как на исключительный случай, даже как на уродство, то нельзя не признать «Вечного мужа» произведением чрезвычайно замечательным. Неистовая, но сама себя питающая злоба, не вырывающаяся наружу ни громким криком, ни решительным действием, а только шипящая, ползающая, подкрадывающаяся, разработана превосходно. Это бесспорно одна из лучших вещей Достоевского. Однако только до того момента, до которого мы довели свой пересказ. Казалось бы, и Достоевскому можно было кончить на этом моменте, то есть на смерти Лизы и артиллерии прапорщики. Тип Трусоцкого ясен, в утонченности злобной мести идти дальше некуда. Если бы мы имели дело с человеком вроде Отелло, то есть с человеком, желающим так или иначе свалить бремя своей души и чем-нибудь кончить, то этот искомый им конец был бы вместе с тем и концом драмы. Трусоцкому никакого конца не нужно. Он хотел бы целую вечность поджаривать на медленном огне и Богоутова, и Лизу, и Вельчининова. Но ведь если идти в этом направлении за Трусоцким, так и повести не пришлось бы никогда кончить. Нельзя же в самом деле без конца тянуть визиты Трусоцкого к Вельчининову и эти поджаривающие ядовитые разговоры. Смерть Лизы в связи с артиллерией прапорщиком просто даже в техническом отношении выводит автора из затруднения. Но, как и всегда, Достоевскому мало тех мучительных сцен, которые определяются естественным ходом вещей и условиями техники искусства. А кроме того, для него слишком еще просты чувства Павла Павловича Трусоцкого. До сих пор мы видели только, что когда-то Вельчининов был предметом любви и уважения для Трусоцкого. Когда-то ведь и Богоутов был его приятелем. А теперь он только потому жалеет о смерти бывшего приятеля, что эта смерть вырвала у него из рук жертву его своеобразной мести. Можно было бы думать, что таковые же его отношения и к Вельчининову. Рассказывая Вельчининову о смерти Богоутова, Трусоцкий со страстным порывом говорит, что ведь теперь только он, Вельчининов, остался для него один на свете. Потом, в другом подобном же рассказе, он, в еще более страстном порыве, целует руки у Вельчининова. Все это, конечно, вариации на ту же тему самопитающейся злобы, которая даже любит предмет своей ненависти, как точку исхода неустанно текущей мести. Это противоестественное сочетание, этот, если позволено будет так выразиться, гермафродитизм чувства, Достоевский пожелал довести до высшей возможности точки напряжения. Павел Палыч задумал опять жениться. Случилось это очень скоро после смерти Лизы и всего 3 месяца после смерти его жены. Достоевский вообще всегда очень торопил своих действующих лиц и любил толкотню событий, загоняя их в невероятном количестве в самые короткие сроки. Задумал Павел Палыч жениться на 15-летней девочке, еще посещающей гимназию. Свадьба, впрочем, предполагалась через 9 месяцев, чтобы вышел годовой срок траура, да и невеста, чтобы подросла. В один прекрасный день Трусуцкий неожиданно сообщает об этом своем решении Вельчининову и, кроме того, просит его ехать немедленно, сейчас же, вместе с ним в семейство невесты. Вельчининов, разумеется, поражен этой просьбой, отказывается с отвращением. Но Трусуцкий настаивает, умоляет, с величайшим жаром объясняется в любви, и Вельчининов, наконец, уступает. Не будем следить за тем, что произошло у Захлебининых, фамилия невесты. Скажем кратко, что невеста терпеть не могла Павла Палыча, и что Вельчининов совершенно нечаянно поспособствовал окончательному разрушению мечты вечного мужа о новом семейном очаге. Возникает вопрос, зачем Трусоцкий возил с собой Вельчининова к невесте? Сам Павел Палыч сначала объясняет, что возил просто как друга, но потом открывает, что хотел испытать невесту некоторыми блестящими качествами Вельчининова. Вельчининов же приходит в конце концов к тому заключению, что Трусоцкий возил его ради хвастовства и вызова. Дескать, ты был любовником моей жены, так вот же тебе, смотри, я опять буду счастлив, и ничего ты тут уж не испортишь. Вельчининов, однако, испортил, хотя и совсем нечаянно. Понятно, что злобные чувства к нему Павла Палыча должны усилиться. К удивлению, однако, Павел Палыч в ту же ночь, когда они вернулись от Захлебининых, обнаруживает необыкновенную нежность к Вельчининову. Тот заболел, и Павел Палыч ухаживал за ним, как за родным братом, так что даже растрогал Вельчининова. Но, успокоив боль Вельчининова разными припарками, за которыми бегал сам на кухню, Павел Палыч в ту же самую ночь бросился на спящего Вельчининова с бритвой. Вельчининов спасся только случаем, вовремя проснулся. Вельчининов на другой день размышляет: неужели, неужели правда была все то, что этот сумасшедший натолковал мне вчера о своей любви ко мне? Когда задрожал у него подбородок, и он стукал в грудь кулаками. Совершенная правда. Он слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтобы влюбиться в любовника своей жены, в которой он в 20 лет ничего не приметил. Он уважал меня 9 лет, чтил память мою и мои изречения запомнил. Господи! А я-то не ведал ни о чем. Не мог он лгать вчера. Не любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал «поквитаемся»? Да, со злобы любил. Эта любовь самая сильная. В заключение Павел Палыч доставил Вельчининову письмо, из которого яствовало, что Лиза действительно его, Вельчининова, дочь, а вовсе не артиллерии прапорщика. Кажется, теперь-то уж конец, самый окончательный конец. Отнюдь нет. Через 2 года Вельчининов сталкивается на железной дороге с Павлом Палычем, который опять женат, ужасно боится, чтобы Вельчининов к нему не зашел в гости и не испортил его семейного счастья, а между тем состоит под башмаком у жены и не замечает, что уланский офицерик, с которым они разъезжают втроем, есть любовник его жены.